Иоаким вернулся. «Ну, боярыня, — сказал он ей строго, — понеже не умела жить ты в покорении, но в прикословии своем утвердилася, а потому царское повеление постигнет тебя, и из дому ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу, встань и иди отсюда». «Скорбно ногами зело старче», — насмешливо ответила Морозова. «Не стоять, не ходить не могу. А ты, княгиня? И я тож». Иоаким покраснел от досады. «Эй, посадите их на стулы и вон несите». Люди тотчас ухватили сестер, посадили их на кресло и понесли вон из горниц. «Матушка!» — раздался крик ее сына, и он подбежал к ней. «Иди прочь!» — закричал на него дьяк. «Дайте проститься!» — в первый раз взмолилась Морозова и обняла своего сына. «Прощай, Иваша! Прощай, сокол мой!» Мальчик плакал. Их разлучили насильно. Потом заковали обеих сестер и вместе с креслами посадили их в подклети. Терентий тотчас въехал во двор, едва скрылись царские слуги. Он подбежал к клетям и страстно прижался лицом к двери. «Мати, благослови меня на страдания!» — вскричал он. «Благословляю тебя на жизнь в миру!» — нежно и ласково ответила Морозова. «Иди, Терентий, прочь теперь. Неравно увидят, и тебе худо будет». Через 2 дня взяли Морозову в Чудов монастырь и привели в палату. Там заседал целый синклит. Митрополит Крутицкий Павел был во главе. Сидел тот же Иоаким, думные дьяки и много попов. «Феодосия, чадо мое!» — ласково заговорил Павел. «Опомнись! Наговорили это тебе старцы и старицы, а ты довела себя до такого поношения». «Не старцы и старицы, а слуги Христовы», — ответила Морозова, не вставая со стула, на котором сидела. «О, овца заблудшая! Вы заблудшие, а не я! Не перебивай речи, и слушать вас зазорно! Истинно ты бесом обуяна», — с горечью сказал Павел. «Ответствуй спроста. По тем служебникам, по которым царь причащается, и благоверная царица, и царевич, и царевны, причащаешься ли ты?» Морозова только усмехнулась. «Известно, нет. Потому я знаю, что царь по развращенным никонам и зданиям служебников причащается». «Как же ты об нас всех думаешь?» — с гневом спросил Павел. «Что, мы все еретики?» «Ясно, что все вы подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми как блевотиную наблевал, а вы теперь его сквернение подлизываете». «Так ты не Прокофьева дочь, а Бесова. Я дочь Христова. Врешь, Бесова, в железо ее». Ее ухватили и, спешно заковав кандалы, надев цепи на шею, повлекли через весь Кремль в подворье Печорского монастыря, где и посадили в яму. Она же пела и славила Господа. Княгиню Урусову заточили в Алексеевском монастыре, где ее мучили и терзали старицы, заушая ее, лишая пищи и всячески глумясь над нею за ее упорство. Терентий страдал и уже не мог скрыть от людей своих страданий. Лицо его осунулось, глаза загорелись лихорадочным блеском. Царь пытливо посматривал на него и качал головою или хмурился. Прежде Терентий прикрылся бы улыбкой или отвел взгляд, теперь же он дерзко, вызывающе взглядывал в ответ, словно ожидая опалы и радуясь. Царь говорил Петру, что брат твой, не как и он старой веры, и за Морозову мне супротивник. Петр вспыхивал, но не решался сказать правды. «Не знаю о нем ничего. Сторонится он нас. Одно знаю, что все мы Теряевы за тебя готовы животы положить». «Все ли?» — недоверчиво говорил царь и задумывался. Борьба со староверами все более и более омрачала его, нарушая его тихий покой, расстраивая его веселье, забавы и игры с молодою женой.